Глава 10. Земной Тасхар. Черные ресницы распахнулись, и девушка с непониманием уставилась в пугающую темноту. И лишь звезды на небе подсказывали, что ночь вовсю вступила в свои права. Северный ветер трепетал выбившиеся локоны, и они то и дело задевали лицо, развиваясь в разные стороны. Холод пронизывал до костей, но под шерстяным пледом было тепло и как никогда уютно. Когда глаза привыкли, Лиана присмотрелась, отмечая, что там вдали виднеется огромное темное пятно. Девушка решила, что они направляются туда. Ерохе было интересно, что дальше и через сколько они прибудут в Гаторские леса. Ей не терпелось добраться до цели. За эти дни она испытала столько, что казалось, они в пути уже несколько месяцев. Зевнув, девушка потянулась и в полной мере ощутила огромное твердое тело, к которому была прижата. На секунду застыла, не в силах пошевелиться и дышать. А потом попыталась отодвинуться, но мужчина грубо вернул на место, почти вбивая в твердое тело. Сияр перехватил мозолистой рукой подбородок, поворачивая к себе, и прорычал в висок. «Сиди смирно!» Прибитая к его телу, чувствуя мужчину как никогда близко, она с ужасом поняла, что не ошиблась. Оборотень возбужден. И свидетельство его состояния упиралось ей в поясницу. По коже прошел озноб. Лиана боялась Сияра в таком состоянии. Оборотень не контролировал себя, и этот факт его неимоверно приводил в неописуемый гнев. Понимая, что сопротивление только ухудшит состояние, девушка прошептала. «Я хочу отодвинуться, чтобы было удобнее». «Не стоит», — отчеканил мужчина, тут же добавляя. «Поверь. Часть меня только этого и ждет. Она жаждет, чтобы выпустить зверя на свободу и получить облегчений. Но знай, тогда от тебя ничего не будет зависеть, как и жизнь». «Я ничего не хочу», — с отчаянием воскликнула Лиана, мечтая быстрее завершить путь и освободиться от дикого самбара. «И я не хочу. До такой степени не хочу, что отчаянно желаю прекратить эту пытку». Выдав гневные слова, Сияр переместил руку на тонкую шею, слегка касаясь, будто раздумывал об убийстве. Он на секунду замолчал, а потом грубо прогрохотал. «Но еще больше. Меня рвет на части от желания взять тебя. Швырнуть на землю и врываться в твое сладкое тело, пока эта жажда не уйдет». Не ожидая столь откровенного грубого признания, Лиана выдохнула. «Я ничего не делаю. Ничего!» Самбар наклонился и втянул ноздрями аромат, сводящий с ума. Мужчина старался не прикасаться, понимал, что находится на пределе. Он стиснул губы и гневно произнес: «Я чувствую тебя. Вдыхаю твой запах. Поверь, этого достаточно». «Ты злишься?» — пробормотала девушка, искренне переживая за свою жизнь. Она даже не могла подумать, что возникнет такая проблема. И от кого? От оборотня, презирающего ее. Сейчас даже солдаты короля не казались такими опасными и страшными. Пугало до безумия лишь одно — мужчина, сидящий позади нее. Неужели все оборотни так себя ведут? И ей среди своих ждать лишь насилия? Раздался громкий внутренний рык, и Сияр внезапно до боли сжал ее тонкие запястья и процедил: «Лучше молчи и не думай». Девушка кивнула, но тут же пискнула, когда его тяжелая ладонь легла на грудь и сжала до боли. Она попыталась посмотреть на мужчину, чтобы попросить не прикасаться, чтобы не стало хуже, но тут встретилась с безумными глазами хищника. Сияр наклонил голову и прижался к шее, захватывая губами кожу, слегка прикусывая. Шок моментально прошел, и в следующее мгновение по венам начала разливаться горячая лава. Лиана вздрогнула и закрыла глаза, понимая, что ей приятны дыхание и жадные прикосновения оборотня. Она откинулась на его грудь и выдала стон, мгновенно ощущая, как мужчина жадно смял полушарие. Всхлип вышел из губ девушки, и мужчина зарычал, как дикий зверь, пугая, отчего Лиана закричала. Сияр резко оттолкнул от себя девушку, мгновенно остановил лошадь и быстро спрыгнул на землю, приказывая хриплым голосом. «Отправляйся до первого леса, я буду позже». Окинув взором пугающую даль, красавица воскликнула. «Но...» «Лиана, я приказал тебе убраться отсюда. Если не хочешь оказаться на земле подо мной, значит, выполняй». Оборотень с жадностью смотрел на ее лицо и, уловив ужас от его слов, отвернулся и выдал. «Там будет привал. А потом мы отправимся в город». Девушка кивнула и только хотела спросить о том, где ей остановиться, как мужчина ударил лошадь по бедру, царапая шкуру когтями лапы, отчего она поднялась на дыбы и бросилась вперед. Мужчина начал перекидываться в черного зверя. На полном скаку было невозможно усидеть, но девушка старалась, боясь оставаться с самбаром, пока он в таком состоянии. Ее подбрасывало, и она вцепилась в гриву, наклоняясь, прижимаясь к бокам бедрами, не желая упасть. Сразу было очень тяжело, но через время девушка успокоилась и смогла нормально сесть. Она быстро двигалась вперед, но теперь уже хорошо держалась. Лес все так же виднелся темной точкой. Оказалось, что путь не близкий. И когда, наконец, достигла леса, с облегчением выдохнула. Повернув лошадь в обратную сторону, внимательно огляделась, но нигде Сияра не увидела, как и зверя. Решив, что не стоит беспокоиться, она направила лошадь в лесную чащу. Стало светать, поэтому ей было легче двигаться дальше. Девушка вдыхала чистый влажный воздух, с интересом поглядывая по сторонам, пока вдруг не поняла, что где-то журчит ручей. Она улыбнулась и медленно побрела на звук. Увидев маленький ручей, спрыгнула и неуклюже опустилась на ноги. Опустившись на колени, она с наслаждением начала пить ледяную воду, а потом ополаскивать лицо и открытые участки тела. Сейчас она не чувствовала холода, ее переполняли эмоции, и она спешила, надеясь, что успеет освежиться, пока не вернется Сияр. Закончив, Лиана подошла к лошади, чтобы взять в сумку, как вдруг услышала хруст ветки. Настороженно осмотревшись, внимательно слушала любые звуки, догадываясь, что она не одна. Задумчиво вглядываясь вперед, она нахмурилась. Посторонних запахов не было, но она чувствовала взгляд и силу. Но кто бы там ни был, это не Сияр. Он буквально уничтожал своей дикой аурой, а здесь более мягкая и тонкая. Одно точно. Чужак все это время наблюдал, но не приближался. Девушка прошла вперед и, вновь оглядевшись по сторонам, громко сказала: «Выходи!» Ответа не услышала. Осмелев, она вновь подала голос. «Я знаю, что не одна. Выходите!» Только решила, что воображение сыграло с ней злую шутку, как вдруг раздался приятный мелодичный голос. «Вышел. И что теперь?» Девушка обернулась и встретилась с зелеными глазами невероятно красивого мужчины с длинными светлыми волосами, заплетенными в косу. Его взгляд очаровывал и манил приблизиться к нему. Даже не зная незнакомца, Лиана могла сказать, что перед ней защитник. Она сама не понимала, почему так решила, но сознание не принимало иного. Девушка перевела взгляд на простую одежду — сапоги, шаровары, тунику и кожаный жилет — и подумала о том, что никогда бы не подумала о том, что он свободный, рабочий или ерох. Чувствовался в нем некий лоск, положение и знатность. А его ленивая походка ее насторожила и привела в чувство. Кто бы он ни был, в одном сомневаться не стоило. У него не было запаха, а значит, перед ней оборотень. Девушка отступила на шаг и прошептала: «Не подходи ко мне». Хищник усмехнулся, отчего его лицо будто помолодело, и весело спросил: «И почему же, милая?» «Ты оборотень», — убежденно заявила она, продолжая двигаться, пока не почувствовала, что прижалась к старому дереву. «Как и ты, красавица, так что мы на равных». Отмечая, что он продолжает приближаться, выставила руку вперед и выдохнула. «Не смей ко мне подходить, я не одна». «Да? И кто же с тобой?» тот, кто убьет тебя, если ты прикоснешься ко мне», — уверенно заявила девушка, надеясь, что он поймет, что она не обманывает. Или нет? Может, Сияр решил бросить ее, раз она доставляет ему столько неудобств? Мужчина рассмеялся, весело, излучая свет, и появилось ощущение, что и не было опасности. Незнакомец заинтересованно посмотрел на нее и выдал. «Поверь, маленькая кошечка, я не нуждаюсь в том, чтобы брать силой. Красавицы сами борются за мое внимание, чтобы согреть постель». Девушка ничего не ответила, не желая вдаваться в подробности, и спросила. «Вы здесь один?» «Нет, с очаровательной незнакомкой, которая приехала с севера». Заметив волнение в ее глазах, он усмехнулся и проговорил. «Не переживай. Со мной тебе нечего бояться. Я Вейх». Лиана пораженно открыла рот, не в силах поверить, что тот, кого она так искала, встретился на пути, как вдруг застыла с ужасом в глазах, замечая черного тигра позади мужчины. «Сияр, нет!» — закричала Лиана, как только смогла справиться с эмоциями, но тут же перевела взгляд на Вейха и, отмечая его коварную улыбку, поняла, что он знал, что к нему приближается зверь. В следующую секунду красивый мужчина резко обернулся, как раз в тот момент, когда черный хищник кинулся на него в прыжке. Но он налетел не на мужчину, а на огромного барса, мгновенно оттолкнувшего его своими лапами. Лиана вскрикнула, пребывая в ужасе от происходящего. Девушка не желала, чтобы тот, к кому она шла за помощью, погиб по ее вине. Отмечая, как тигр и барс накидываются друг на друга, она застыла на месте, не зная, что предпринять, чтобы успокоить диких хищников. И когда черный зверь через время смог прыгнуть барсу на грудь, от отчаяния закричала. «Отпусти его! Отпусти! Это Вейх!» Самбар устремил взор на девушку, и в ту же секунду барс рванул вперед, ударяя лапой по черной морде. Раздался тигриный рев, и снова началась схватка. Две громадные кошки не сдавались, с яростью пытаясь добраться до шейных позвонков, нападая и отступая. Понимая, что не сможет остановить схватку, девушка устремила взгляд в чащу и в следующую секунду бросилась бежать, понимая, что подвергает себя возможному нападению хищника — черного тигра. Она помнила слова Сияры о том, что одна часть его только и ждет ее сопротивления. А сейчас она представляла собой добычу, и надежда была лишь на то, что зверь не тронет и не даст обидеть мужчине. Когда услышала сумасшедший рев, сердце остановилось и вновь застучало с удвоенной силой. И в сознании закралась мысль: оборотень убьет ее, даже не желая этого. Понимая, что выход один, она закрыла глаза, и прыжок уже завершила золотая тигрица, мгновенно подающая рычащий звук, бросившись вперед, намереваясь уйти от преследования. Мощные лапы лишь на мгновение соприкасались с землей, откидывая мокрую листву в сторону. Взгляд хищника был устремлен вперед. Он мчался за самкой, свирепея, что вынужден был бросить барса. Зверь не мог бездействовать, когда разъяренная самка убегала от него. Его гнала жажда. Яростная, захватывающая, сжигающая до пепла. Он не бежал за тигрицей, он мчался за своей самкой. Заметив пробивающийся свет между деревьев, тигрица рванула туда, как вдруг она резко повалилась на землю при прыжке, придавленная огромной тушей тигра. Зверь выдал хриплое рычание и взобрался на тигрицу, хватая зубами за шею. Тигрица зарычала и начала выворачиваться, пока вдруг хищник не замер и не отпрыгнул в сторону, выдавая рык, согнув лапы, готовясь к прыжку. Девушка вцепилась в траву, пытаясь прийти в себя от гонки, пережитого страха и непонятного восторга, который шел от тигрицы. Она устало закрыла глаза и призвала тигра, требуя подойти. Она была в отчаянии, ведь сказать не могла. Слова огромным комком стояли в груди, не давая возможности дышать. Но зверь будто услышал и подошел к ней. Он потерся шерстью о ее лицо, обошел кругом и вновь прислонился, требуя ласки. «Верни мне Сияра, пожалуйста», — проговорила красавица. Зверь лишь фыркнул и лениво рухнул у ее ног. Девушка улыбнулась и провела по шерсти, получая удовольствие от своих действий, радуясь мурлыкающему сопению огромной кошки. «Верни его», — вновь попросила Лиана у его уха, поглаживая по брюху. Зверь лениво открыл пасть, и не успела девушка подумать, что нужно отойти, как перед ней сидел мужчина, которого она обнимала за шею. Отмечая дикий блеск в его глазах, Лиана вскрикнула, пытаясь отползти, но тут же сильные руки схватили и опустили ее на колени, вбивая в грудь. «Интересно. И что я вижу? Самбар признал пару? Поразительно!» Девушка обернулась и увидела Вейха, лениво наблюдавшего за ними. Он прислонился к спиной к дереву и ждал ответа оборотня. Сияр резко пересадил девушку на землю и поднялся. Он свирепо испопелял взглядом бывшего друга и произнес: «Я одиночка. Мне не нужна пара». Мужчина усмехнулся на его слова, хмыкнул и пафосно начал: «Ну да, конечно. Я так раньше и думал, пока сейчас не увидел тебя в компании прекрасной самбарки». Послышался угрожающий рык, идущий из груди Сияра, но мужчина продолжал стоять, не желая отвечать. «Я спасла ему жизнь и взамен попросила, чтобы он отвел меня в Гаторские леса», — объяснила девушка, желая все рассказать, если мужчина не считал важным. «И зачем?» «К тебе, с просьбой присоединиться к ополчению и жить свободно». Вейх загадочно улыбнулся и проговорил: «Ты Ероха?» «Никогда бы не подумал. Тигрица в облике слабой жертвы. Это нечто новое». «А ты, Вейх, наследник королевства Тасхаров и Барс», — гордо выдала она. «Интересно. И много ты обо мне знаешь, красавица?» — вежливо спросил он, двигаясь к самбарке, не реагируя на злой взгляд Сияра. Оборотень с ненавистью отслеживал каждое движение Барса, словно желал напасть. «Немного, но этого достаточно, чтобы рискнуть и попасть в твои леса». «Отважно. Что же, буду рад принять тебя, Лиана», — с улыбкой проговорил мужчина и, повернувшись к Сияру, грубо выдал: «Что же, радуйся, Самбар. Я освобождаю тебя от участи доставить девушку ко мне. Я сам справлюсь». Чувствуя, как внутри что-то обрывается, Лиана сдержала эмоции, чтобы не показать их хищникам, и, медленно обернувшись, вглядываясь в янтарные глаза Самбара, выдохнула: «Спасибо за помощь, Сияр. Я отправлюсь с Вейхом». Мужчина гневно осмотрел девчонку с головы до ног и произнес: «Мне тоже в ту сторону идти. Продолжим путь вместе». «Но я...» «Ты не слышала, что я сказал? Вместе. И нам некогда пререкаться. Разожгите костер, а я добуду еды», — рявкнул он и отправился вглубь леса, оставив девушку и Барса наедине. Вейх улыбнулся и проговорил: «Не переживай, красавица, все будет хорошо». «Но вы чуть не убили друг друга?» «У нас свои давние счеты, но мы постараемся терпеть друг друга». Ничего не ответив, Лиана стала собирать хворост. Набрав приличную охапку, понесла к поляне. Вейх сидел на корточках и ворошил палкой деревяшки и кору, перекидывая разгорающийся огонь на прутья. Сложив рядом с костром хворост, Лиана присела на бревно, которое совсем недавно принес мужчина, и села, осторожно рассматривая предводителя повстанцев. Крепкий, сильный и опасный. Настоящий свирепый хищник. «Все оборотни такие», — подумала она и отважилась на вопрос, который ее волновал. «А как у вас живут ерохи?» Вейх обернулся. На красивом лице появилась загадочная улыбка. Мужчина подкинул хворост и поднялся, подошел к девушке и присел рядом. «Мы прячемся и живем в Гаторских лесах. У каждого свой дом и имущество. Но главное для всех — община. Я предводитель и вождь, слежу за порядком, организую и контролирую набеги. Мужчины защищают территории и отправляются со мной за добычей. Женщины занимаются хозяйством, штопают, готовят, приводят наше жилище в порядок. Вместе мы — сила». «И я смогу с вами жить?» — с надеждой спросила она. «Да, если захочешь. Уверен. Тебе понравится у нас после того, что пережила в неволе. Ты из какого королевства?» «Родилась Ерохой в Сахранском королевстве». «Значит, Терон твой король?» «Нет. Он отдал меня Миналию». «Сильный и жестокий король не справился с маленькой Ерохой?» Едко выдал Вейх, усмехаясь нелепости ситуации. «Не знаю». «Уверен, что твоя мать жива, как и отец». Девушка повернулась к мужчине и, взглянув в его глаза, честно призналась. «Мать, не знаю. Возможно. А отец мертв. Сияр растерзал его в схватке 2 дня тому назад». Мужчина посмотрел на девушку и произнес: «Значит, черный самбар увидел угрозу». «Сомневаюсь, что для Сияра есть угроза». Лиана резко поднялась и, с отчаянием посмотрев на оборотня, добавила: «Он убийца». Почувствовав гнев, девушка подняла голову и встретилась с разъяренным взглядом Сияра. Он буравил ее янтарными глазами, а его лицо было перекошено яростью. Мужчина раздраженно сжал руки и, отбросив разделанную тушу кролика в ручей, процедил: «Еда». Девушка смело встретила взгляд хищника. Она знала, что Сияр слышал каждое ее слово, но не собиралась извиняться. Лиана прошла до ручья и, опустившись на колени, обмыла тушку и понесла к огню, чувствуя спиной, что мужчина зорко наблюдает за ней. После того, как она разрубила на куски и натерла специями мясо, положила на хворост. Хотела сполоснуть руки, но тут услышала разговор. «И как ваш отряд собирается бороться дальше? Я знаю, что собирается войско, все короли направляют своих солдат для подавления повстанцев». «Мы справимся. И я планирую захватить свой замок, сделать его центром ополчения», — спокойно поведал Барс, чувствуя агрессивность и странное притяжение самбаров, не желая вмешиваться. «Если тигр будет претендовать на девушку, то он откажет ей в приюте. Иначе не мог поступить, чтобы не подвергать опасности своих людей. Но он надеялся, что Сияр уйдет. Предводитель очень этого хотел, но держал в себе любые эмоции, чтобы не злить черного охотника». «Твои люди не воины и не хищники. Они слабые и никчемные рабы». Лиана обернулась на жестокие слова и встретилась с жадным взглядом мужчины, который кинул жестокую фразу не мужчине, а скорее ей, желая вывести девчонку на конфликт. Он понимал, что провоцирует, и не стоит ее задевать. Но она не реагировала по-другому. Все его внимание было сконцентрировано на девушке. «Если бы они были столь ничтожны, то меня бы так не боялись», — заметил Вейх, поднимаясь, двигаясь к Лиане, слыша тихое рычание зверя. «Вот именно. Тебя. А без тебя они ничтожное отребье». Барс как раз подошел к самбарке. Он осторожно выхватил из ее рук нож, который отдал ей для разделывания туши, переживая, что она сдавливает слишком сильно, и произнес: «Лиана, ты можешь пока отдохнуть. Путь до Виссарая не близок». Девушка кивнула, но продолжала стоять, раздраженно взирая на тигра. Она презирала Сияра. В ее груди кипела ярость, и девушка не скрывала этого. Лиана не понимала такой жестокости и не собиралась мириться. Да и зачем? Сглотнув, она посмотрела на Барса и сказала: «Вейх, я отойду». «Советую поспать. Мы будем идти день». Кивнув, девушка пошла вперед к ручью, где сполоснула лицо. Оглядевшись по сторонам, она подошла к огромному дереву и прислонилась спиной, чувствуя, как кора больно впивается в тело. Вспомнив о шкуре, Лиана подалась вперед, но тут же застыла, не желая просить Сияра. Он выполнил свое обещание. Она справится и так. Еще некоторое время стояла, а потом на лице появилась улыбка. Плед. Она совсем о нем забыла. Подошла к лошади и, погладив по гриве, стянула свой подарок. Только обернулась и почти влетела в мужчину, который незаметно и совсем бесшумно приблизился к ней. Отмечая яростный огонь в его глазах, она сделала шаг назад, но ее тут же крутануло. Лиана спиной оказалась прижата к груди мужчины, который моментально перехватил за талию, а второй удерживал подбородок. Сердце стучало с невероятной силой, и девушка не могла дышать, чувствуя горячее дыхание в своих волосах. Мужчина поднял лицо, поворачивая к себе, и выдал: «Думаешь, этот барс сможет защитить тебя?» «Да», — выдохнула девушка. Мужчина прорычал и, наклонившись, прикоснулся ноздрями к шее, вдыхая невероятный запах, желая прикоснуться к тонкой коже, вцепиться зубами, чувствуя, как его скручивает от неистового огня в крови. Оборотень закрыл глаза и подавил желание, прикладывая всю силу. Девчонка творила с его телом нечто невероятное. Он реагировал на нее как безумный, больной, помешанный, что выводило из себя. Сияр отстранился и выдал: «Если вновь придешь ко мне за помощью, я потребую твое тело». Лиану бросила в жар от этих слов, внутри все органы скрутила, а внизу живота появилась невыносимая тяжесть, сдавливающая с такой силой, что захотелось закричать. Девушка старалась не двигаться, надеясь, что пройдет, но вдруг по телу пошла горячая лава, отравляя жгучим желанием. Острые ощущения заполняли сознание. Девушка закрыла глаза, сдерживая себя от потребности прикоснуться к нему, вдохнуть невыносимо опьяняющий аромат, а потом выдохнула. «Этого не случится. Никогда». Мужчина обреченно усмехнулся, а в следующую минуту резко дернул на себя, хватая руками за лицо, накрывая губами влажный рот, наказывая удовольствием, которое получал сам и дарил ей, чувствуя, как огонь желания разрывает его на части. Когда девушка выгнулась в его руках, а зверь взревел, он простонал и откинул от себя девушку. Тяжело дыша, Сияр смотрел на нее и, понимая, что еще немного и сорвется, рычащим голосом выдал: «Тогда нам повезет». Глянув в сторону барса, который стоял у огня, мужчина добавил: «Удачи, Лиана, и не доверяй никому». Выдохнув, он пошел прочь, не оглядываясь, в полной уверенности, что только так освободиться от своего наваждения. Лиана как омут, в который его засасывало с каждым днем все сильнее и сильнее. Он одиночка, и ему не нужна будет маленькая девчонка, которая сводила с ума. Самбарка — слабость, которой нет места в жизни сильного самбара.